17. Сидя в палате 217, Брейди смотрит на демо-версию места рыбалки. Сна не в одном глазу, лицо живое. Это лицо он прячет от всех, кроме Бебино, а доктор Бебино уже никто. Доктора Бебино считает, что нет. Теперь он по большей части доктор Зет. «Медсестра Скапелли», — говорит Брейди, — «пойдем на кухню». Она сопротивляется, но недолго.